Хотелось бы все-таки знать, как долго мне еще жить, — спросил Петр. «Если ваш глаз позволит, то до завтра», — ответил капитан, хмуро соображая, не стоит ли еще раз оскорбиться, ибо в жалостливом вопросе Петра он почувствовал ироническую нотку. Проведя веселый вечер, славно поужинав и выпив приятного тосканского вина, они долго спали на радость обоих надежных парней Гина и Пуччо, непривычных к подобной роскоши. А в 10:00 утра отправились дальше, в Рим, в город городов. Миновали Туди, раскинувшийся на левом берегу Тибра. Там римская дорога, удаляясь от реки, вела к городу Нарни, нависшему над ущельем, где течет река Неро. Там они устроили ночлег, снова отложив поединок, потому что глаз Петра все еще был нехорош. Но поскольку Рим был уже неподалеку, капитан, сидя за бутылкой вина на крытой веранде трактира, над шумящей рекой, пробивавшейся сквозь ущелье, объявил, что завтра они будут драться непременно, во что бы то ни стало. «Имея в виду плохое состояние вашего глаза, я, чтобы сравнять наши шансы, буду фехтовать левой рукой». «Не выдумывайте», — отозвался Петр. «Синяк под глазом не может служить извинением в столь щепетильном вопросе, как честь. Коль сходить с ума, так уж до конца и без всяких там церемоний. Если игра должна быть увлекательна, к ней нужно относиться серьезно». Предполагая попасть в Рим к вечеру, они поднялись очень рано, еще до переклички петухов. Скакали рысью по берегу Неро, а когда разведнелось, стали подыскивать подходящее место, где бы скрестить шпаги. Петр настаивал на том, чтобы это была лужайка, усеянная белыми цветами асфодила, чтобы его переход из этого мира в мир иной совершился по возможности более гладко. На лужке с асфодилами он будет сражен и на том же лужке пробудется к жизни вечной. Как это трогательно — лежать с пронзенной грудью на шелковистой травке, устремив угасающий взгляд левого глаза, поскольку правый у него все еще нехорош, в небеса. Меж тем, как в алебастровую чашу одного из цветков скатится красная, жгучая капля его крови. Капитан Добере, напротив, желал сражаться на твердой скалистой площадке, ибо для беспощадного боя нужна твердая почва. Никаких лужаек, цветочков и тому подобной чепухи он не признавал. Так они привлекались, не находя ни лужайки со сводилами, ни скалистой площадки. И вдруг, хотите верьте, хотите нет, обнаружили сразу и то, и другое. Огромный плоский камень в 30 шагов вдоль и поперек, обкатанный водами Неро, на берегу которой он возлежал, а по соседству травянистую лужайку, усеянную белыми чашечками нежных цветов в форме небольших звездочек. «Ну вот, получайте!» — скричал Петр и, соскочив с коня, отшвырнул в сторону плащ и шляпу. «Начнем, чтобы разделаться с этим, наконец!» Капитан Добере, подивившись его готовности к бою, остался в седле. «Но где же мы начнем?» — спросил он. «На моем камне или на вашей лужайке?» «На камне пусть все будет по-вашему», — согласился Петр. — «Потом я буду отступать, и вы убьете меня на лужайке». — «Идет», — сказал капитан. — «А это на самом деле асфодилы?» — «Какая разница? Я все равно не знаю, как выглядят асфодилы. Но я представлял их себе именно такими». — «Прелестно. Значит, устроим поединок здесь, потому как лучшего места нам не сыскать».